Часть вторая. После появления Амата на Бататсухима но Ками, Йосихико и Ханока начали вместе с ней изучать модные журналы с фотографиями популярных моделей и ходить по магазинам. Они многое узнали о повседневной одежде и в очередной раз поняли, что она разительно отличается от того, что демонстрируется на показах. Однако на богиню эти походы не действовали. Она без конца рисовала в блокноте невообразимые дизайны, подсовывала свои изделия в различные магазины, а вечером ворчала на весь мир невероятно мрачным голосом, когда узнавала, что ее одежда в очередной раз не продалась. «Надо что-то делать», — устало протянул ее Сихика. Он только-только закрыл смену и добрался до раздевалки, где взгляд невольно упал на забытый кем-то журнал мужской моды. Аматана Бататсухима но Ками заявила, что ей лучше спится в окружении одежды, поэтому на время поселилась в платяном шкафу в комнате Йосихико. Из-за этого ему приходилось спрашивать разрешения каждый раз, когда он хотел что-то оттуда взять. К тому же богиня отпускала едкие комментарии относительно его гардероба. «У тебя одни только спортивные костюмы. Чего у тебя все рубашки в клеточку?» И так далее. Жизнь среди непрошенной критики уже успела порядком ему надоесть. Поселилась бы лучше у Ханоки. Две девушки наверняка ужились бы без неловких моментов, но с другой стороны, это ведь судьба лакея терпеть подобные испытания. Так что Йосихико уговаривал себя мириться с происходящим. «А, Хагевара!» Как только Йосихико вышел из раздевалки, его окликнул начальник. Мужичок за 40. Для своей должности он казался несколько щупленьким, однако легко управлялся с плечистыми подчиненными. В последнее время Йосихико даже проникся уважением к его мастерству. «Это тебе! Забыл отдать в конце смены! Хорошо работаешь!» С этими словами начальник вручил ему расчетный листок к завтрашней зарплате. «Спасибо!» Йосихико поклонился и принял листок, не выпрямляясь. Ему даже показалось, что он немного переигрывает с благоговением. Ничего, кроме листка, ему не полагалось, поскольку зарплата поступала прямо на банковский счет, но ему все равно нравилось получать документы из рук начальника. Эти деньги должны покрыть расходы на многочисленные журналы, которые не он к тому же читал. Еще раз поклонившись начальнику, Йосихико вышел из здания и на ходу развернул листок. С учетом всех налогов, получилось в районе 100 тысяч йен. Около 50 тысяч рублей. В полтора с лишним раза меньше, чем когда он работал в офисе. Если вычесть 30 тысяч, которые он отдаст семье, абонентскую плату за мобильник, деньги за проезд и перевод на накопительный счет, который Йосихико старательно вел еще с той поры, когда работал в офисе, от зарплаты останется лишь пара-тройка десятков тысяч. А с учетом того, сколько денег съедает работа лакеем, на жизнь Йосихико оставалось совсем немного. С такой зарплатой можно и не думать о поездке в Харадзюку или Нью-Йорк, где ее стиль могут понять. Вздохнув от своей нелегкой жизни, Йосихико пошел по переходу. Он просил старших богов снабжать лакеев деньгами на проезд, но молитвы оставались без ответа. «А?» По пути к станции Йосихико вдруг увидел возле одного из магазинов знакомый красный берет. Девочка сидела, обхватив руками колени, большущая сумка стояла рядом, к ней обратилась сердобольная старушка. Но Аматана Бататсухима но Ками заявила, что с ней все в порядке. Но хотя ее голос звучал радостно, глаза были безжизненны. «Что она тут делает?» Подождав, пока обеспокоенная старушка уйдет, Йосихико приблизился к богине и позвал ее по имени. «А, это ты, лакей?» «Опять магазин открыть пыталась?» Чтобы не мешать прохожим и посетителям магазина, Йосихико сел у стены напротив девочки. «Да, я нашла многолюдное место у станции и разложила там вещи, но меня выгнала полиция!» Произнесла богиня жизнерадостным голосом и смущенно усмехнулась, после чего перешла на глухое бормотание. «С каких это пор в Японии полиция важнее богов?» «Полицейские просто делали свою работу. Не надо их проклинать». Вряд ли незадачливые патрульные знали, что имеют дело с богиней. Йосихико почувствовал себя отчасти виноватым. Надо было с самого начала объяснить Аматанаба Тацухиманоками, что нельзя просто открывать магазин на дороге без разрешения. Наверное, меня, не упомянутую ни в записках, ни в истории, люди уже попросту не считают богиней. Пробормотала девочка. Йосихико невольно почесала затылок. Что бы Аматанаба Тацухиманоками не говорила, отношение людей явно уже давно не дает ей покоя. Возможно, именно на этой почве у нее случилось раздвоение божественной личности. «К тому же я опять ничего не продала», – пробурчала богиня и рассмеялась. «Знаешь, я завидую твоей непреклонности», – ответил Йосихико, стараясь вложить в слова побольше сострадания. Он искренне уважал ее. Она ворчала на то, что ее одежда не продается, но упрямо отказывалась сдаваться. Йосихико уговорил богиню подняться, и они вместе пошли на станцию. По возможности, ему хотелось уехать домой до 5 вечера, когда начнется час пик. «Может, попробуем выложить в интернете?» – спросил Йосихико на ходу, опуская взгляд на красный берет рядом с собой. «Там твою одежду увидит даже больше людей, чем в уличном магазине». Недавно ему начало казаться, что проще будет не уговорить богиню шить одежду по людской моде, а попытать счастье в сети. Вдруг там найдется обладатель достаточно специфичных вкусов. «Не хочу продавать по сети. Хочу видеть лицо человека, который купит одежду». Резко отказалась богиня, поднимая глаза. «Я хочу лично убедиться, что человек понимает мой редкий талант. Мне это принципиально». Твердо добавила Аматанаба Тацухиманоками. Йосихико тихонько промычал. Втайне он надеялся сам выкупить выложенную в сеть одежду, но надежда не оправдалась. «Надеюсь, я успею что-нибудь продать до того, как погибнет Земля». Глухо проворчала богиня и снова хихикнула. Йосихико смотрел на нее в смешанных чувствах. Ее желание никак не исполнялось, и он, как лакей, должен был взять часть вины на себя. «А, давай-ка сюда!» Знакомый запах привел Йосихико в чувство. Он взял богиню за руку и подошел к магазину традиционных японских вкусностей на обочине дороги. Именно этот магазин в тот раз привлек внимание Кагане. Сегодня на прилавке лежали обжаренные моти на палочках, зазывая посетителей ароматом соевого соуса. Помимо сезонных моти были ахаги, моти, покрытые бобовой пастой, разноцветные данго и другая японская еда. «Что будешь?» – спросил Йосихико, показывая на стеклянную крышку над едой. «Это в качестве извинений за то, что я бесполезный». Небольшая роскошь в преддверии завтрашней зарплаты. Уж несколько сотен потратить он себе позволить может. Мрачная Аматанаба Тацухиманоками чуть повеселела лицом и ткнула в витрину. «Вот это! Зеленая! Угуису?» «Угуису моти. Моти с начинкой из бобовой пасты, сверху покрыт зеленой соевой мукой. Из-за этого он похож на зеленую птицу-камышовку. По-японски угуису». «Девушка, нам, пожалуйста, его и трехцветный данго. Это сейчас. И один сакурамоти с собой». Приветливая продавщица упаковала сакурамоти, а остальное отдала так. Йосихико взял угуису моти и сразу отдал его богине. «Съешь, взбодрись хоть немного». Вряд ли ее утешит угощение за 120 йен, но хотя бы настроение поднимет. Аматанаба Тацухиманоками взяла угуису моти в руку и недоуменно посмотрела на Йосихико, выуживавшего мелочь из кошелька. «А кому сакурамоти?» Взяв, наконец, свой трехцветный данго и пакет сакурамоти, Йосихико немного помялся и ответил. «Ну, у меня завтра зарплата, так что...» Конечно, это он говорил, что не надо баловать дармоеда, но ему было бы слишком неловко угощать только себя и гостью. «Он на них так смотрел!» «Он... это Кагане?» уточнила богиня. Йосихико нехотя кивнул, снял зубами первый из трех данго и вновь пошел к станции. Он и сам не знал, почему вопрос так смутил его. Казалось бы, лис вероломно вломился к нему в дом и решил там жить. Но с тех пор уже много воды утекло. Йосихико не мог не проникнуться к нему чувствами. «Пошли давай», — поторопил он богиню, которая о чём-то задумалась. Аматанаба Тацухима Ноками, смотревшая то на свою ладонь, то на Угуюсумоти, опомнилась и побежала за Йосихико.